Глава 4. Толлиус. Тихий омут. Плот уверенно бороздил водную гладь и нареканий не вызывал. Достойного решения не было только против комаров. Шли дни, насколько искусник не бился, удачно скрестить защиту от насекомых и низкий расход маны не получалось. Пользовались разработками местных жителей. Дегтярную мазь сменил отвар из полыни. Он не был так вонюч и не так пачкал кожу, но все равно это все как-то несерьезно. Раз остановившись на ночлег в городке с незапомнившимся названием, путники обратили внимание на отсутствие комаров. На вопрос об этом словоохотливый хозяин таверны поведал, что этот подарок городу сделал чародей, сын градоначальника, когда приезжал проведать родственников. Пообещал, что проклятие будет действовать аж десяток лет, и с тех пор жители во всей округе забыли о таком явлении, как комары, клопы и мелкие огородные вредители. «Чародейство против живых существ хорошо работает», — доверительно сообщил искусник своему ученику. «Становись чародеем, тоже сможешь изводить летающих паразитов на всех наших стоянках», — мечтательно предложил он, чем поверг Аболиуса в настоящий шок. Парень искренне не мог поверить, что старик ничего не имеет против чародейства, а даже приветствует его изучение в параллель с искусством. В один из похожих друг на друга дней плот опять сильно дернулся. Только на этот раз не вперед, а назад. Толлиус, конечно, не удержался на ногах, плюхнулся на задницу. Благо, был не у кормы. При этом никаких экспериментов он не ставил, так что первая мысль была про Аболиуса. Парень оказался ни при чем, так как он сам сейчас же высунулся из-под навеса, интересуясь, что случилось. Толлиус неуверенно предположил, что налетели на мель. Хотя в этом месте сон река, наоборот, разлилась так, что стало похоже на озеро. И посреди глубокого русла встретить мель было бы странно. Опровергая последнее предположение и подтверждая непричастность ученика, плот снова вздрогнул, и, несмотря на работу колеса, поплыл в сторону и, кажется, даже просел под воду. Старик, не обнаружив никаких подсказок, растерялся и от волнения принялся ругаться со своим альтер-эго. Причину обнаружил Аболиус. «Рыба!» — заверещал он. «Большая рыба схватила наш улов и дергает за нить!» Искусник никак не прореагировал, вероятно, и не услышал, но тут новый толчок вывел его из прострации. «А?» — вскинулся он. «Я усилил нить, теперь не оторвет», — радостно сообщил ученик. «Но может выплюнуть», — добавил он озабоченно. «Плетите сеть, скорее!» Если бы Толлиус сразу вник, что происходит, он бы плюнул, оторвал нить с уловом и, возможно, даже наподдал бы помощнику тростью. Но он все еще не мог сообразить, поэтому просто подчинился. «Есть!» — азартно закричал Аболиус на всю реку, приплясывая от радости. «Теперь не уйдет!» Добыча же тем временем опять дернула, причем гораздо сильнее, чем в прошлые разы, так что корма зарылась под воду, и оба путешественника промокли. К добру ли, к худу ли, плот был не настолько жестким, чтобы при подобных нагрузках сохранять монолитную твердость. Нос остался в воде, не взлетел в небо и не обломился под собственным весом. «Убейте ее, чего же вы ждете?» — взвизгнул малолетний рыбак. «В омут тянет, сейчас нас утопит!» Кого убивать, а точнее, где нарушитель спокойствия прячется, было понятно. В одном месте всегда спокойная сон река волновалась и бурлила, а цвет ее стал черный, от поднятой со дна мути. «Легко сказать», — заворчал Толлиус, теребя в руках бесполезную трость. «Она же под водой». «А если так?» Аболиус не понял, что произошло. Таких плетений он еще не знал. А искусник всего лишь хлопнул по воде плетением таран. Спроси его кто-нибудь, почему он так поступил, объяснить старик не смог бы. Просто по наитию, будто подсказал кто. Так-то хотел стукнуть самого агрессора, но поскольку его не было видно, то решил вот так, опосредованно. И ведь получилось. Старик не пожалел маны, так что шлепок по воде получился знатный, даже волна поднялась. А когда волнение стихло, новых рывков не последовало. Отследив по нити рыбу с помощью кое-каких лечебных плетений, искусник пришел к выводу, что она убита. У рыб, конечно, показатели не как у людей, да и через воду ориентироваться тяжело, Но как будто никакой активности живого организма на конце лески не наблюдалось. Учитель и ученик молча переглянулись. Наконец мальчишка, и почему-то шепотом, но с заметным радостным предвкушением, скомандовал. «Надо остановиться, подтянуть рыбину и посмотреть, кого поймали». Толлиус подумал и кивнул. «Раз уж так получилось, то бросать добычу жалко. К тому же на самом деле интересно». Легче оказалось сказать, чем выполнить. Тянули не просто так, а потихоньку, поставив плот точно над рыбой. По этой причине рассмотреть добычу не удалось. Сперва нужно было добраться до берега и с мелководья вытягивать на сушу. Аболиус, правда, не утерпел и воспользовался чародейским оком. Конструкт в воде видел отвратительно, но какую-то картинку все-таки передавал. Так и плыли дальше, буксируя тушу, которую не удалось даже толком рассмотреть. Из-за этого причалили к берегу значительно раньше обычного. Старик понимал, что большая рыба таит большие хлопоты. В городе вытащить рыбину труда не составило. Прямо у причала стояло приземистое здание, сложенное из массивных камней. Оно послужило хорошей опорой для нитей. Глубина также позволила подойти близко. Зато возникла определенная проблема, когда путешественники только подплывали к берегу. Тощий старикашка с колотушкой бегал по причалу и над треснутым голосом кричал, что на плотах и лодках приставать тут не положено. Сказать по правде, габариты плота были таковы, что он вообще еле протиснулся на свободное место, тем более что рулевые весла в полной мере развернуть не удавалось. После нескольких неудачных попыток Толлиус плюнул за борт и, закрепив искусные нити за углы плота и за пирс, причалил с их помощью. Крики и угрозы смотрителя он до поры игнорировал, но когда тот, размахивая своей колотушкой, уже собрался спрыгнуть на палубу, активировал зеленое свечение для трости. Уже в который раз он использовал это, в общем-то, несложное, но эффектное плетение, чтобы остудить агрессию или просто произвести впечатление. Действовало безотказно. Вот и сейчас крикливый дед развернулся и, что-то вереща про ведьм, умчался как раз в то самое каменное здание, которое Толлиус избрал в качестве опоры для нитей. Город оказался явно побольше тех, что встречались на пути до сих пор. Это сразу было видно и по количеству причалов, и по набережной. На крики смотрителя стали стекаться любопытные, тем более что у пристани стояли еще суда. Аболиус гордо замер на носу, как будто это он лично произвел такой переполох. На самом деле он только собирался устроить переполох явлением миру своего трофея. Да-да, пойманную рыбу он считал своей и только своей. Конечно, учитель помог немного, но именно что помог, не более. Толлиус еще в пути сообразил, что для Аболиуса эта рыба важна. Ученик ему за несколько часов плавания все уши прожужжал про то, как он рыбу ловил и что сумел рассмотреть с помощью ока. Толлиусу это было не очень понятно, но он знал, что охотники тоже обожают хвастаться своими трофеями, а воины — поверженными в честной схватке противниками. На своем долгом веку он сталкивался и с теми, и с другими. Пускай парень похвастается. Искусник не имел ничего против. Хихикая про себя, он решил немного подыграть ученику, поэтому стал вытаскивать добычу немедленно и осторожно, а выдернул из-под плота на пирс за нос одним рывком. Никто ничего не ожидал. Старик-смотритель уже спешил обратно в сопровождении двух стражников. И тут вдруг вода перед ними вспучилась, брызги полетели во все стороны, а из глубины наполовину выскочило на берег чудовище. Хвост не поместился и так и остался под водой. Но получилось очень эффектно. Проняло всех. Даже Аболиус, который, видя приготовление искусника, ожидал явления своей добычи, отшатнулся и с шумом выдохнул. Стражники же, которым вовсе показалось, что речной монстр выпрыгнул по их душе, молча кинулись обратно, а смотритель просто сел на землю, хватая ртом воздух. Рыбой назвать добычу язык не поворачивался. Никакой серебристой чешуи, лишь черная лоснящаяся кожа. Вместо плавников широкие веслообразные лапы. Голова хоть и обтекаемой формы, но к телу крепится с помощью шеи. И внушительная, совсем не рыбья, остроносая пасть с приличными зубами. Длиной монстр, старик еще во время плавания замерил, был 12 шагов и при желании мог проглотить человека в один присест. Признаться, Толлиус никогда не слышал, чтобы в реках ловили таких чудищ. Кое-где водились хищные рептилии, примерно похожие по описанию, но длина их редко достигала 5 шагов. Про гигантских монстров болтали только моряки, но большой веры их россказням не было, потому что никакие доказательства они никогда не предоставляли. Хотя в сказках и страшилках, которые искусник слышал еще в детстве, различные чудовища тоже были, причем с отсылкой в том числе и к Великим болотам, недалеко от которых он прожил всю жизнь и откуда вытекала Сон-река. Появление на берегу сказочного монстра вызвало закономерный ажиотаж. Как только люди поняли, что он не опасен, стали подходить все ближе и ближе, пока не окружили плотным кольцом. А из города, ведомые слухами, подтягивались все новые и новые зеваки. Аболиус, лопающийся от гордости, попробовал пробиться к туше, чтобы оттуда вещать всем любопытным, как он ее ловил, но не тут-то было. Уже сформировалось плотное кольцо из любопытных, так что подростку попросту не хватало сил пробиться. Он растерянно покосился на Толлиуса, который и сам пригорюнился. Дело в том, что он только сейчас сообразил, что несмотря на размер улова, продать его в трактиры под видом рыбы вряд ли получится. Еще и ненужное внимание к себе привлекли. И то правда. Старик-смотритель оправился от испуга, опять забегал, в один миг собрав своих стражников и направился прямиком к путешественникам. Искусник уже пожалел, что притащил чудовище в город. Надо было бросить его на дне озера, и тогда бы не было никаких проблем. Впрочем, еще не все потеряно. Бросить сейчас эту гигантскую рыбоящерицу или даже сдернет нитями под пирс и уплывет, помахав на прощание арабосцам и оставив их за спиной. Сделать оказалось не так-то просто. Со стороны реки хорошей опоры для нити не было, а у плота явно не хватало мощности, чтобы легко и непринужденно утащить колоссальную тушу обратно в реку. Колесо молотило вовсю, но все бестолку. Пришлось делать посреди реки огромную сферу-якорь, наполненную водой, и цеплять нити к ней. Все это заняло какое-то время, так что убраться тихо и незаметно не получилось. К тому моменту, когда маленькая делегация добралась до Толлиуса, монстр только-только с плеском соскользнул в воду. А ведь надо было еще вытягивать плот. «Уважаемый чародей!» — не очень любезно окликнул Толлиуса смотритель. «Не будете ли вы так любезны, что вот это все?» Старик не нашел слов и просто повел рукой в сторону берега, где совсем недавно возвышалась черная туша. Искусник поджал губы, общаться ему совершенно не хотелось. И пока он раздумывал, в разговор влез Аболиус, которому померещился благодарный слушатель. «Мы плыли, а рыбу-то наловили с утра и еще не доставали». «А это нас как? Хвать за рыбу-то и давай тянуть! А силище-то аж плот под воду уходит! Но я-то не растерялся!» — зачастил парень, поскорее торопясь изложить свою версию, отчего изъясняться стал не очень связно и понятно. Толлиус, наконец, нашел объект для выхода своего раздражения и с удовольствием пихнул ученика тростью, чтобы не лез в беседу старших. «Так вот, поймали и притащили это чудо-юдо!» Сумрачно закончил искусник повествование своего ученика. Подумал, тварь редкая, жалко стало посреди реки бросать, может сгодиться для чего. «Не то чтобы редкая», — задумчиво протянул смотритель. «Водятся такие, да, но не столь большие. На вкус дрянь, но рыбаки иногда бьют, потому что твари эти прожорливые, так, чтобы не плодились. Только у них-то раз в 5 покороче. Однажды лишь большого поймали. Давно, меня еще и не было тогда». «Да, так и то меньше вашего, в 2, а то и в 3 раза. А этот-то больше, чем иной кораблик. А как вы его взяли-то?» «Да очень просто», — скривился Толлиус, не желая вдаваться в подробности. «А, ну да», — согласился смотритель, тоже скривившись. Наверное, вспомнил, как искусник напугал его своим чародейством. «Вот что, уважаемые, вы вот говорите, может сгодиться для чего?» «Может и сгодится. Вы обождите до вечера, отдохните в городе-то, с дороги. Только вытащите великана своего обратно на берег, а то ведь раки съедят». Аболиус открыл рот, чтобы что-то сказать, но под строгим взглядом учителя тотчас замолчал. Толлиус же рассуждал недолго. Вроде к нему после присвоения статуса чародей относиться стали со всем уважением. Про плод у пирса даже не заикаются. И даже намекнули, что с монстром что-то может получиться. К тому же город крупный. Давно пора прикупить кое-что по мелочи, чего в деревнях не бывает. Да и время уже сильно за полдень, чтобы надеяться до вечера доплыть до приличного поселения. Кивнув, искусник опять потащил тушу из воды. «Как ваш город-то называется?» — спросил бывший настройщик мононасосов между делом. «Самотон», — рассеянно отозвался старик-смотритель, наблюдая, как чудовище появляется из воды. «А тварь-то это?» «Как правильно, я даже не скажу», — развел руками дедок. «Здесь-то их все живоглотами зовут, потому что даже у той мелочи, что наши рыбаки бьют, пасть такая, что собака целиком помещается».